Глава 19. У кошек коготки острые. Рита и не думала отступать от своего плана, лишь внесла в него некоторую корректировку. Раз деньги не хочет взять Константин, тогда она заставит взять их Ольгу, а заодно войдет к ней в доверие и станет ее лучшей подругой. А там, как поют девушки из группы «Виагра», «Убей свою подругу». Раз они так поют, то дают указания к действию. Конечно, Рита не собиралась замочить Ольгу в женском сортире, но какую-нибудь вредную пакость обещала придумать. Правда, проведя с Каргополовым на загородной вилле всю ночь и часть утра, она пока сумела растормошить его всего на $5000. Деньги депутат вытащил из своего сейфа, словно отпирал собственное сердце, кряхтя и тяжело дыша, с пульсирующими на лбу венками, но все же дал, проговорив при этом: «Пиши, Ритулька, расписку. Взяла в долг и так далее. На всякий случай. А то ты потом хвостом опять вильнешь, а я с носом останусь. У тебя не нос, а пятачок, свин ты этакий», — ответила Рита, но расписку все-таки написала. «Хороша у нас семейная жизнь будет», — добавила она. «На каждую шпильку станешь с меня долговую брать». «Тут случай особый», — сказал он. «У тебя в этом деле тоже какие-то свои интересы, как я погляжу. Так что, считай, я просто инвестирую эти деньги в твое предприятие. Но ты мне их сполна отработаешь, так и знай». «Ладно, слоник, держи хобот выше», — откликнулась Рита и поехала по уже выясненному адресу. Она села на лавочку и стала поджидать Ольгу у ее подъезда. Та вскоре вышла, собираясь сделать кое-какие закупки. Хотя девушки виделись всего два раза, и то мельком, но тотчас узнали друг друга. Ольга от неожиданности растерялась, а Рита изобразила на лице нечто скромно-смиренное. «Ни слова не говорите», — произнесла она, шагнув навстречу. «Я все знаю. У вас болен ребенок, и нужны деньги на лечение. Вот, возьмите». Рита протянула пакет с долларами, но Ольга, еще более изумившись, отступила назад. «Берите, берите», — повторила Рит. «Не бойтесь, они не кусаются. Это из фонда помощи беременным матерям. Я там председательствую. Здесь 5000 баксов. Только напишите расписку для отчетности». «Но я не могу, такая сумма...» Ольга вконец растерялась, покраснела, опустилась на лавочку. Рита присела рядом. Деловито достала из сумочки авторучку и заготовленные бланки. «Расписывайтесь», — сказала она. «Поверьте, я искренне желаю вам добра. Хочу, чтобы у вас все было хорошо. Только не задерживайте. Меня еще другие беременные матери ждут». Под ее энергичным напором Ольга взяла бланк и расписалась, даже не взглянув на бумагу. «Пересчитывать будете?» — спросила Рита. Ольга отрицательно покачала головой, держа пакет с деньгами в руке. «Тогда я пошла. Прощевайте, покудова!» — улыбнулась Рита и, вильнув хвостиком, быстро побежала к поджидавшему ее такси. «Погодите, а где ваш фонд находится?» — крикнула ей вслед Ольга. «Где вас найти?» «Там!» — куда-то неопределенно махнула рукой Рита. Ольга осталась сидеть на лавочке, зажимая в руке пакет с деньгами. Потом, словно очнувшись, поторопилась обратно в свою квартиру. Дома она в попыхах рассказала матери об этом необыкновенном происшествии и добавила: «Это была та девушка, которую мы видели на выставке с Костей. Кажется, Рита, его любовница». «Ну и что?» — сказала Наталья Викторовна. «Какая нам разница, кто она? Работает в этом фонде или нет? Главное, нам позарез нужны деньги на лекарства. А тут вот они с неба свалились. Давай-ка пересчитаем». Она разорвала пакет и разложила доллары на столе. «Не фальшивые ли?» — засомневалась Ольга. «Я ведь и бланк какой-то подписала в получении. А вдруг меня как-то обманули? Да нет, у нее такое милое, доброе лицо. Она мне даже понравилась. — Что? — переспросила Наталья Викторовна, пересчитывая деньги. — Я говорю, наверное, у нее искренняя и благородная душа. Я рада за Костика. Но у самой-то Ольги в душе кольнули иголки ревности. Чтобы уверить самое себя в собственном, не меньшем благородстве, она сказала: «Я их примирю. Пусть они поженятся и будут счастливы». Наталья Викторовна оторвалась от пересчета. «Выдашь своего мужа за чужую жену? Это круто! Это только у нас в России возможно». И вновь начала считать. Остановившись, сказала: «Ровно 5000 с зеленью. Пойдем покупать лекарства». «Мне надо позвонить Костику», — все-таки с некоторой тревогой ответила Ольга. Вместе с другими рекламными администраторами Костя прослушивал лекцию по менеджменту в учебном классе фармакологического корпуса Мамлюкова, когда у него в кармане зазвонила мобильная трубка. Выслушав сбивчивый рассказ Ольги, он пришел в сильную ярость. — Зачем ты взяла у нее деньги? — прокричал Костя. — Ты еще не представляешь, какую ловушку она нам всем готовит. — А мне кажется, что ты просто злишься на нее за то, что она тебе помахала ручкой, — отвечала жена. — Но ты не бесись. Я вас соединю навеки. Она замечательная девушка. Вот только в такие руки я и могу тебя передать. — Какая же ты, Олька, дуреха! — отрезал он, давая отбой. Ему теперь надо было ехать на занятия в химико-технологический университет, но он помчался в фотостудию, весь клокоча от негодования. Голова после вчерашнего продолжала трещать, внутри у него так все накипело, что он готов был разорвать Риту на куски, а она в это время принимала эффектные позы на подиуме, щеголяя в платье 17 века. Все осветительные приборы в студии были направлены на нее, фотограф Михаил выбирал нужный ракурс, завидев влетевшего в помещение Константина, он крякнул с досады. «Почему посторонние на площадке?» — холодно произнесла Рита. «Все пока свободны», — разумно ответил фотограф и дальновидно добавил: «Уберите от них все бьющиеся предметы». Костя ухватил Риту за кружевной рукав и стащил с подиума. «Ты чего это спектакль устраиваешь?» — прошепел он, заталкивая ее в уголок. «Пусти, платье порвешь», — огрызнулась она. Но шелковая материя уже треснула и поползла. «Зачем ты дала ей деньги?» — в бешенстве спросил Костя. «Потому что ты, дурак, их заработать не можешь. Я что, не могу помочь твоей супружке?» «Не можешь», — сказал он, пытаясь приладить оторванный рукав на место. «Отвали», — толкнула его она. «Лучше спасибо скажи. Деньги-то все равно не мои, а Каргополова». «Это ничего не меняет? Ты хочешь просто купить нас?» «Да, купить!» — прокричала она ему в лицо и опрокинула один из осветительных приборов. «Мегера ты!» — сказал Костя и толкнул ногой другой прибор. Двое рабочих по указанию фотографа стали поспешно отодвигать от них все декорации и лампы, но Костя и Рита уже ни на кого не обращали внимания. Они были готовы вцепиться друг в друга. «А ты под забором сдохнешь!» — со злостью проговорила мадам Помпадур, поправляя пышный парик. Костя сорвал его с ее головы и швырнул на пол. Рита заехала ему туфлей по коленке. Прыгая на одной ноге, Костя спросил: «Сколько ты ей дала? Я верну эти деньги». «Вряд ли», — усмехнулась она и вытащила откуда-то из корсета бланк. «Погляди сюда! Тебе столько за всю жизнь не заработать!» Константин уставился на бумагу, глаза у него полезли на лоб. 500 тысяч долларов?» — почти в шоке произнес он. «Да, миленький», — радостно сказала Рита. «Надо знать, что подписываешь. Вы оба в моих руках». Костя изловчился и вырвал бумагу у нее из рук, стал рвать на кусочки. «Ты еще съешь», — насмешливо произнесла она. «Это все равно копия». Тогда Костя молча швырнул обрывки на пол, повернулся и побрел к выходу. Настроение у Константина стало совсем поганым. Сейчас ему хотелось лишь одного — плюнуть на все, пойти на Крымский мост и сигануть вниз. До того тошно было смотреть на озабоченные лица прохожих, на ужимки молодых девиц, почти школьниц, на стариков и старух, которые копошились у помойного бака. Всюду предательство, измена, обман, ложь. «Глупость и подлость», — сказал он самому себе. «Зачем жить, когда нет в этом особого смысла? Плодить нищету? Самому не вылезать из постоянных финансовых проблем? Копошиться, как те старики, в своих мелких делах и мыслях? Ожидать чего-то, надеяться? А впереди мрак. Голым пришел человек в этот мир, голым и уйдет. С собой ничего не захватишь, ни любимую жену или собаку, ни купленный на зависти друзьям Мерседес, ни заначку долларов, чтобы сунуть привратнику у небесных врат, ни даже мобильную трубку, чтобы позвонить оттуда и похвастаться приятелям, что устроился там, хорошо, не дует. У гроба карманов нет». Так не лучше ли кончить разом? Он действительно доехал до Крымского моста и застыл у перил, глядя вниз. А ведь так хочется искренней женской любви и ласки. С горечью подумал он. А выходит, что кроме матери меня никто и не любит по-настоящему. Ни Ольга, ни Рита, ни Катя, ни... Тут он хлопнул себя по лбу, ну, конечно же, как он мог забыть? И, швырнув вниз смятую пачку из-под сигарет, он побежал по мосту, ноги сами вели его к дому золотоволосой красавицы Людмилы. Мысли о смерти испарились сами собой, зато в мозгу все отчетливее зрел некий план. «Заодно и все денежные проблемы решатся», — подумал Костя, вбегая в подъезд дома старшего экономиста банка «Инвестсталь» мадмуазель Марковой. Однако девушка пребывала в своей трехкомнатной квартире не одна. Дверь открыл высокий блондин с серьезным внимательным взглядом. «А мне бы Людмилу Максимовну?» Смутившись, произнес Костя. «Да мне бы тоже», — с некоторой долей иронии ответил мужчина. «Только она сейчас ванну принимает, придется подождать». Константин, все поняв, повернулся, чтобы уйти. Рушилась последняя надежда. «Да вы подождите», — мягко остановил блондин, взяв даже за руку. «Проходите в комнату, это недолго». Она уже второй час плещется. «Интересно, — подумал Костя, — а ты-то кто? И почему разгуливаешь тут в домашних тапочках?» Люда не говорила мне, что замужем. Они оба уселись в кресло возле небольшого столика, на котором стояла бутылка коньяка, шоколадное печенье, виноград и два круглых фужера. Мужчина поднялся и вытащил из серванта третий. «Знает, где что стоит», — вновь с некоторой неприязнью подумал Костя. Хотя сам блондин производил довольно неплохое впечатление. Не был хмур, но и не скалился, как некоторые обезьяны в людском обличье. Тот же Каргополов, а улыбался просто и мило. «Старый любовник», — решил Костя и с залпом выпил предложенную рюмку. «Коньяк надо бы вначале погреть в руке», — заметил мужчина. «Ну, можно и так, кто как хочет». «Вот именно», — с вызовом отозвался Константин. «Мы псковские, Нам не до политесов. — Значит, сами вы не местные, — вновь улыбнулся блондин. — И нас обокрали или обманули как-то? — Чего это вы так решили? — удивился Костя. — А это у вас на лице написано. И по глазам видно. Наверняка какие-то финансовые неурядицы. — А может быть, у меня просто грыжа вывалилась, — сказал Костя. — И потому вид такой страдальческий. — Грыжи у вас нет, — ответил тот. — Со здоровьем у вас все в порядке. Еще 100 лет протянете. Но гложут вас запутанные любовные отношения с двумя... Нет, пожалуй, с тремя женщинами и острая нужда в деньгах, которые, возможно, кто-то из ваших близких взял в долг. — Да вы колдун, что ли? — поперхнулся печеньем Костя. — Почти. — скромно отозвался мужчина, чей взгляд как бы скользил и проникал внутрь. — Так я угадал? — Не буду отвечать на ваши вопросы, — нахмурился Костя. — Вы опасный человек. — Да уж не опаснее вас, — наполнил фужеры коньяком собеседник. — Пейте. — Ну вот не буду, — отодвинул свой фужер Костя. — Кто такой? — Кто знает, — глубокомысленно изрек тот. — Это ведь никому неизвестно, пока не произведут вскрытие. — А может быть, я — это ваше второе «я»? — Альтер-эго. — Тот человек, кто стоит по другую сторону зеркала. Образ из амальгамы, который иногда меняется местами со своим двойником. — Да бросьте вы молоть чепуху! — стал закипать Костя. — Мистика какая-то. — Скоро там Людмила Максимовна выплывет, или она утонула? — А вы сходите и поглядите. — Вам сподручнее, вы ближе к двери. Разозлившись, Константин вновь залпом выпил свой фужер. Коньяк приятно растекся по кровеносным сосудам. Ему стало уже все равно, кто перед ним сидит, друг ли Людмилин, колдун, экстрасенс или сам черт. Не таких видали. Но коньяк вдруг подействовал как-то одурманивающе. Наверное, сказывались старые дрожжи, вчерашняя выпивка, или так действовал магнетический взгляд незнакомца. И тут Костя подумал, что глаза у него такие же, как и у Людмилы, выразительно гипнотические. Вот почему его всегда тянуло к ней. «Уж не в тайную ли секту какую-нибудь они оба входят?» — мелькнула у него шальная мысль. «Сейчас Люда выйдет из ванны, они еще больше опоят его, свяжут, завернут в ковер, вывезут куда-нибудь за город и приступят вместе с другими сектантами к черной мессе. Вырежут печень и все такое прочее, а мало не покажется». Он попытался пошевелить рукой, но это удалось с трудом. — Вам, наверное, не надо больше пить, — заботливо сказал мужчина. — Вы как-то побледнели. — Печень в порядке? — Надо бы за город. — А вы и магией занимаетесь? — вяло поинтересовался Костя. — Только если попросят, — ответил тот. И в голосе его, как показалось Константину, прозвучали зловещие нотки. В эту минуту в комнату вошла Людмила. Она была в белом махровом халате, босиком, с зачесанными назад волосами. Увидев Костю, она обрадовалась. — Уже познакомились? — весело спросила она. — Это мой брат Леня, психотерапевт, а это Костя. Я тебе о нем рассказывала. — Так я и думал. — улыбнулся Леонид Максимович, тот самый, который тебя разыграл на улице. — Я тоже решил немного пошутить. — Уж извините, Константин Батькович, хотелось, чтобы счет сравнялся. — Оставь свои гипнотические шуточки для других, — погрозила ему Люда. — Сходи лучше за продуктами, у меня пустой холодильник. — Непременно! — весело откликнулся брат. — А отец был прав. Ты никогда не сможешь правильно вести хозяйство. Я же видел, у тебя в морозильной камере мышь повесилась. Через пару минут Леонид Максимович ушел, а Люда присела на подлокотник кресла к Косте, взъерошила ему волосы. — Какой-то ты сегодня не такой, — сказала она, заглядывая ему в глаза. — Что с нами случилось? Какие думы обуревают? — Знаешь, Люда, — произнес он все еще, пребывая словно в какой-то густой вате или плотном тумане, — я хочу ограбить твой банк. Тогда все проблемы будут решены, а мы уедем в Австралию. Людмила почему-то нисколько не удивилась его словам. Она лишь почесала мизинцем кончик носа и промолвила странно. А ведь всего пару часов назад то же самое предлагал мне сделать и мой брат. — Тогда мы возьмем его третьим, — решил Костя.